которые, подобно Вуковичу, рискуя жизнью, отважно входят в этот страшный и темный мир готовящихся преступлений и умеют вовремя схватить врага за руку, когда он совсем не ждет этого. И еще из рассказа Никиты представилось мне ясно, как ненавидит нас, советских людей, мировая буржуазия со своими агентами, и я понял, как мы должны быть настороже до той поры, пока хоть один капиталист еще бродит живым по белу свету. Каверза. Через три дня, незадолго до обеденного перерыва, в Литейной появился инструктор Казакевич. Он уже прогулялся через больничную площадь в контору школы без кепки, оставив в Литейной свою прожженную брызгами чугуна тяжелую куртку, рукава его синей выцветшей блузы засучены, видны могучие мускулы. «Манжуриц! Донос на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея!» — шутит он, протягивая сколотый гвоздиком листок бумаги. По его голосу мне окончательно становится ясно, что Казакевич в отличном настроении. «Беру, читаю», — пишет Маримуха. «Василь, непременно зайди ко мне в обед. Есть важное дело. С компреветом, Петро». Быстрее заплясала в моих руках скользкая трамбовка. Надо во что бы то ни стало заформовать до обеда этот маховик к Соломорецке. Туго вгоняю на бойку под шпоны деревянной опоки, заколачиваю туда влажный песок, вот и последняя клетка. Где-то под затрамбованной пластом песка лежит отсыревший холодный маховик. Швыряю в сторону трамбовку, одним махом сгребаю с опоки лишний песок. Где душник? Ах, вот он, эта острая проволочка перелетает ко мне в руку. Накалываю каждую клетку в опоке, душник с шипением уходит в тугой песок, иногда он натыкается на чугунную модель маховика и гнется. Все можно открывать. Поблизости нет никого из хлопцев. Один Казакевич бережно раскладывает на полках новенькие, свежевыкрашенные модельки. «Георгий Павлович, поднимем?» Увязая в песке, Казакевич подходит к моему рабочему месту. «Клинья забил? Воздух дал?» «Все, все, не бойтесь». «Да я не боюсь. А случается, забудешь. Особенно ты. После поездки в Харьков все какой-то рассеянный бродишь. Ну, взяли». И Казакевич, наклонившись, берется за ручки опоки. Натужись поднимаем ее вверх. Поворот, и верхняя половина опоки ставится на ребро под окном. Казакевич, оправляя отвернувшийся рукав блузы, смотрит вниз на серую от присыпки нижнюю половину формы, круглый, вороненный, поднимается над плацем обод маховика. Вот зальем потом эту пустоту чугуном, и будет новый маховик крутиться под рукой у крестьянина на его соломорезке, давая силу барабану с ножами, режущими сечку. В одном месте форма, как говорят литейщики, чуть-чуть подорвала. Холмик песка с верхней половины формы приклеился к ободу модели. «Заделаешь», — показывает пальцем Казакевич. «Далекий гудок на заводе мотор. Перерыв. Можно я заделаю потом, товарищ Казакевич? Хочу в школу сбегать». «А я тебя и не заставляю в обед работать. Беги куда надо». Тропинка, вчера еще мокрая и пересеченная лужами, высохла под солнцем. Хорошо бежать по ней через площадь в одном костюме первый раз после долгой зимы. А еще лучше гонять на этой площади, когда зарастает она подорожником, легкий футбольный мяч, слыша, как ветер свистит в ушах. Вот и школа. Перескакиваю через две ступеньки, мчусь на третий этаж. Сверху спускается фурман, в руке у него завтрак. Должно быть, во двор идет. Каждую весну, как только потеплеет, фабзавочники точно жуки выползают в обеденные перерывы на школьный двор и завтракают там под лучами весеннего солнца, сидя на ржавых котлах и поломанных походных кухнях. «Маримуха еще наверху?» — спрашиваю я у фурмана. «Шашки для подшефного клуба точит», — отвечает фурман, стуча по лестнице подковками каблуков. Печкин станок стоит как раз против двери. Вбежав в столярную, я сразу вижу широкую спину Маримухи. Погоняя станок одной ногой, он обтачивает полукруглой стамеской реером длинную березовую болванку —